Аденогипофиз. Передняя часть гипофиза. Представляет собой скопление мелких клеток, секретирующих целый набор гормонов. Аденогипофиз находится под контролем особых химических факторов, которые синтезируются нейронами гипоталамуса и выделяются из окончаний аксонов этих клеток. Откуда? С током крови достигают клеток аденогипофиза. Аденогипофиз секретирует гормоны, управляющие деятельностью других желез. Гонадотропины, тиреотропный гормон, адренокортикотропный гормон, соматотропный гормон, пролактин.